почти всякою честью всякого человека, особенно христианина, по той причине, что Бог благоволил принять человеческое естество в теснейшее единение своего божества, так что сделался Бога-человеком. Смотри на человека, да и думай. Сам Господь человека по всему подобен был этому человеку, кроме греха. И если знаешь или видишь, что он не знает этой истины вочеловечения Сына Божия и живет недостойно, научи его и наставь. Еще люби всякого человека, как сам себя, потому что он есть другой ты. Почему и называется другом в заповеди Господней? Не послушествуй на друга твоего, свидетельство ложно.